Глава 18. Когда Стеф позвонил и сказал, что Вознесенская куда-то намылилась, я даже не удивился. Просто приуныл. С досадой крякнул, отменил все запланированные на это время дела и отправился за ней. В некоторой степени я даже был удивлен, что она так долго продержалась и не попыталась сбежать раньше. Что меня по-настоящему зацепило, так это когда Степан прислал фотку, где она сидела за столиком с каким-то тощим хлыщом, а рядом букет тех самых дурацких ромашек. Вот тут забрала-то у меня и упала. Я ревновал. Внезапно до меня дошло, что в мыслях я ее уже вернул. Забрал к себе вместе с Максом. А на деле-то ничего подобного. Она абсолютно свободна. Никому и ничего не должна. И вольна встречаться с кем угодно. Хоть с любителем ромашек, хоть с тем придурком, который ее в прошлый раз на озеро катал. И все мои претензии могут идти лесом, потому что прав на них у меня нет. И сделать я ровным счетом ничего не могу. Не заставишь же силой себя полюбить. Да, мне нужна была ее любовь. Та самая, которую я когда-то растоптал, а теперь отчаянно нуждался. Но не идиот ли? Мне их разогнать? Пришло сообщение от Степана, когда я уже выруливал с парковки. Она мне такого вмешательства в личную жизнь точно не простит. Поэтому отправил ему скупое «нет». Сам разберусь, не маленький. Пока ехал, во мне зрело возмущение. Вертихвостка. Сын есть, а она все с какими-то придурками таскается. Отца нового хочет Максу найти. Как бы не так. Мой он и она моя. Правда, пока не в курсе этого. Вернее, в курсе, но категорически против. Ладно. Этот момент пока опускаем. Пока на повестке дня дурацкие ромашки. Потом поездка в деревню и знакомство с сыном. Я готов был сорваться прямо сейчас, но здравый смысл твердил. Не торопись, Барханов, а то дров наломаешь. Сначала Щеглова надо прижать, да так, чтобы дернуться не смел, и чтобы больше ничего не угрожало безопасности ни матери, ни ребенка. Потом Лерку хоть немного к себе приручить, чтобы она поняла, что все, никуда ей из ее жизни больше не денусь. Сам от своих мыслей офигеваю. Вроде всегда как бревно бесчувственное. Напролом и только так, как мне надо. А тут понимаю, что просто не хочу. Не могу так. Хочу по-нормальному, по-человечески. Вот только Лерке нафиг это не сдалось. Увы, тот период, когда она сама была готова за мной бежать, давно остался в прошлом. Почему-то в этот момент думаю про Веронику. Она бы точно посмеялась и сказала бы: «Так тебе и надо, скотина». И была бы права. Пока я добираюсь до этой несчастной кафешки, умудряюсь попасть в пробку. Каких-то два оленя не поделили дорогу и притерлись бок о бок, перекрыв две полосы. В результате пришлось еле ползти и объезжать их по обочине. Стефа я скинул пробка, на что получил очередное письмо с фотографией. В этот раз в кадре уже не было любителя ромашек, зато была Эльвира. У меня даже дар речи пропал. Вот чего я не ожидал от Эльки, так это того, что решит включить бабские истерики и лезть с разборками к Вознесенской. Да как она вообще на нее вышла? Видел это всего раз, на том светском вечере, когда ежик блеснула во всей своей безудержной красе. Твою мать! Хлопаю по рулю, силой вдавливая кнопку клаксона. «Давайте живее! Тормоза!» И пусть меня никто не слышит, я продолжаю ругаться во весь голос, кроя матом и каждого, кто попадает в поле зрения. Когда я все-таки добираюсь до кафе, Эльвиры уже нет. Зато есть притихшая и какая-то испуганная Лера и Стеф через два столика от нее. Он уходит, мы беседуем, и в результате выясняется, что Эльвира и ей сказала про свою якобы беременность. Вот тут я завожусь по-настоящему. Мне нахрен не сдались такие игры. И Эльвира прекрасно это знает. Я вообще всегда считал ее самой разумной из женщин. Что, мать вашу, изменилось? Откладывать дальше решение этого вопроса не было смысла. Поэтому я связываюсь с Николаем Громовым, главврачом частной клиники. «Демид, какая неожиданность!» Его голос напряжен и звенит, как струна. Нас связывает некрасивая история с Вероникой. Та самая, от которой никогда не отмыться ни ему, ни нам с братом. Здравствуй. Я тоже не горю от восторга, что снова пришлось к нему обратиться. Помощь нужна. Нет. Просто нет и все. Я после прошлого раза год нормально спать не мог. А сейчас можешь? Усмехаюсь в трубку. Барханов, не втягивай меня в свою очередную вендетту. Да не ори ты. Никаких вендет. В этот раз мелочи. Мне тут пытаются доказать, что я стал автором беременности. Я с этим категорически не согласен и хочу получить подтверждение. Секундная тишина, потом настороженная. И все? Да. Твои люди возьмут у нее все нужные анализы и проверят, чтобы все было под присмотром и избежать возможной подмены. Мне нужно убедиться в том, что это не мой ребенок, если он вообще есть. Если результат положительный, тогда стану папашей. И никаких афер? Никаких. Ладно. Он переключается на деловой тон. Какой у нее срок? Понятия не имею. Ладно, вези ее к нам, разберемся. Только учти, неинвазивный метод даст результат с 9-й недели. До этого времени бесполезно. Не сомневайся, привезу. После разговора с Громовым я набираю Эльвиру. И первое, что она делает, это динамит меня. Прости, Димит, занята. Позвоню, как освобожусь. Быстро тараторит в трубку и отключается. Зашибись. Нет, родная, со мной такие фокусы не проходят. Уж ты-то должна это знать. Я снова ее набираю. И так 10 раз. Методично и упорно до тех пор, пока она все-таки не отвечает. Я же сказала, занята. Минуту найдешь. Не найду. Решила суку включить? Чего ты ждал, Демид? Что ты бросишь меня? Снова? А я все так же буду покладисто и спокойно улыбаться и делать все, как ты хочешь, отменяя ради тебя то, что мне важно. Естественно, ждал, учитывая, какой спектакль она затеяла. Эль, ты все еще уверена, что ждешь от меня ребенка? Перехожу к главному. Демид! Тут же возмущается она. Уверена! Значит, вопрос закрыт. Выключаешь истерику и делаешь, как я скажу. В клинику. Сдавать анализы. Точка. Я никогда не давил на нее. Никогда не прогибал и по большей части относился как к партнеру. Поэтому Эльвира теряется. Мне некогда. Голос начинает дрожать. «У меня дела». «Отменишь». «Даже не подумаю». «Отменишь, Эль, или сама назначай точное время, когда сможешь». «У меня сейчас проект важный. Мне не до забегов по больницам. Может, через неделю или две». «Я тут же мысленно прикидываю, что потом еще недели две ждать результат. Нафиг надо». «Нет». «В смысле нет? Я не твоя комнатная собачка, чтобы прыгать по щелчку». «Уже нет». «Не драматизируй, ты никогда не прыгала». «Не дави на меня, Демид, я вообще-то беременна, мне нельзя волноваться». «Сдаем анализы и все. Если получаем положительный результат, обещаю, никаких волнений у тебя больше не будет. Я лично за этим прослежу». Она недовольно вздыхает, потом произносит. «Хорошо, сейчас проверю свой планер и напишу, когда смогу. Это все, что ты от меня хотел?» «Все». Специально ни слова не говорю о ее встрече с ежиком, чтобы не выслушивать очередную порцию недовольства и претензий. Жду. После разговора проходит 15 минут, не меньше. Она явно испытывает мое терпение, но на провокацию я не ведусь. На Эльвире у меня отключаются эмоции и включается холодный рассудок. Отправляю ей спокойное «я жду». И только после этого мне приходит ответ. В среду в 5. Неужели действительно придет? Не верю, но на всякий случай отправляю данные в клинику. Чем черт не шутит? Раздается покашливание от двери. Кручусь на кресле и вижу Артура. Он подпирает плечом косяк и из-под лобья смотрит на меня. Вас можно поздравить? Давно уши греешь? С самого начала твоего разговора. Выпрямляется и идет ко мне. Ну так что? Еще на одного Барханова станет больше? Нет. Эльвира по-прежнему настаивает на том, что беременна. Равнодушно жму плечами. Я по-прежнему не верю. Это дурацкая попытка меня удержать. Уверен, она и сама прекрасно это понимает. Как у вас дела? Как Вероника? Собственно, по ее просьбе я сейчас и пришел. Хочет знать, как у тебя обстоят дела с Лерой и ребенком. Так позвонила бы сама, спросила. Смешно. И он, и я знаем, что его Ника никогда мне не позвонит. Даже если я останусь последним человеком на земле, она не будет со мной добровольно общаться. Передай ей, что сына еще не увидел, но уже был послан не единожды. Если ей от этого станет легче, скажи, что закон бумеранга на мне отрывается по полной. А он на всех нас отрывается, мрачно соглашается брат. Мне из клиники звонили. Мелкий снова пытался выйти через окно. До сих пор больно, когда слышу о нем, но уже ничего не изменить. В среду я приезжаю в клинику раньше назначенного срока. Громов принимает у себя в кабинете, предлагает кофе из вежливости, хотя мое появление его напрягает. Ничего, потерпит. Мы с ним в одной связке, хоть и по разным причинам. В прошлый раз я поддержал решение Артура, а Николай пошел на должностное преступление банально из-за денег. Так что белых и пушистых в этом кабинете точно нет. «Где твоя дама сердца?» – спрашивает он, подтягивая рукав, чтобы посмотреть на дорогие часы. Возможно, они куплены как раз на те деньги, которые он получил за Веронику и ее сына. «Ждем». Я неспешно постукиваю пальцами по столу, и с каждым мигом во мне крепнет уверенность, что Эльвира не придет. Она чертовски пунктуальна. До секунды. А сейчас уже начало шестого. А от нее нет и звонка. «Может, в пробке стоит?» «Может». Я набираю ее номер. Через пару гудков она, как ни в чем не бывало, отвечает. «Слушаю». «Ты где?» Недоуменное молчание, потом вопрос. «В смысле?» «В прямом. Где ты?» «В Калининграде. У нас тут запуск производства. Что ты хотел?» «Среда. 17:00. Клиника». «Ох, черт!» Стонет так естественно, что любой бы на моем месте поверил. Но только не я. Мы с ней были слишком долго, и я знаю ее как облупленную. Эльвира никогда и ничего не забывала. Пунктуальность и собранность – это ее самые сильные деловые качества. Я совсем забыла. Столько дел было. Проект такой важный. Замечательно. Перебиваю ее речь про важность проекта. Увы, мне неинтересно. Когда вернешься? Я только сегодня прилетела. 10 дней точно пробуду. Понятно. Звони, как будешь в городе. А, конечно, Демид. До свидания. Я убираю телефон и криво усмехаюсь, что и требовалось доказать. Удивление? 0. Наверное, чего-то подобного и ожидал. Врет она. Придумала херню на эмоциях, а теперь пытается соскочить. Уж призналась бы и к стороне. Я даже спустил бы все на тормозах. Надеюсь, ей хватит мозгов это понять. «Не придет?» — уточняет Громов, наблюдая за моей реакцией. «Нет». Я еще раз выстукиваю пальцами по столу, потом хлопаю ладонью и поднимаюсь. Я почти уверен, что тест вообще не потребуется. Но будьте на связи. «Без проблем. Он хорошо выдрессирован и не задаст лишних вопросов. Провожает меня до двери, жмет руку, вежливо прощается и облегченно выдыхает, когда я сваливаю из его клиники».